Окна в кабинете Харрисона выходили на обе стороны, открывая панорамный вид на финансовый район и гавань. Массивная дверь из красного дерева с табличкой «Роберт Харрисон, основатель и президент» отделяла это святилище власти от остального офиса. Мисс Петерсон постучала и, получив разрешение, открыла дверь. «Мистер Стерлинг, сэр, я вошел в просторное помещение с высокими потолками. Стены, отделанные деревянными панелями, украшали картины с морскими видами и портреты финансовых магнатов прошлого. Массивный письменный стол, за которым восседал Харрисон, был завален бумагами, телеграммами и финансовыми газетами. На отдельной подставке рядом тикал телеграфный аппарат, выдавая последние сводки с биржи на узкую ленту бумаги. Сам Харрисон внимательно изучал какие-то документы, не поднимая головы. Он жестом указал мне на кресло напротив. Я сел и терпеливо ждал, пока он закончит. Наконец, он поднял взгляд. Его пронзительные глаза словно просвечивали меня насквозь. «Стерлинг», — произнес он без приветствия, — «ваша работа в последнее время оставляет желать лучшего». Я сохранил нейтральное выражение лица. «Прошу прощения, сэр, если что-то не соответствует вашим ожиданиям». «Не соответствует». Он откинулся в кресле. «Отчет по нефтяному сектору для сенатора Брукса до сих пор не готов. Документы для фермеров с Среднего Запада задерживаются второй день. Джонсон сообщает, что вы пропустили несколько важных встреч с клиентами». Он сделал паузу. «И все это на фоне слухов о вашей внешней деятельности». Последние слова прозвучали особенно угрожающе. «Сэр, я приношу искренние извинения за задержки. Что касается отчетов, они будут готовы к завтрашнему утру». Я старался говорить уверенно. «Относительно внешних консультаций, я полагал, что успешное привлечение новых клиентов приветствуется фирмой». Харрисон барабанил пальцами по столу, изучая меня взглядом. «Мне стало известно о вашем консультировании вне стен фирмы. Стерлинг, Фуллертон, Милнер, Вестон – впечатляющий список, особенно для молодого человека, который всего несколько недель назад был рядовым стажером. В его тоне смешивались раздражение и скрытое любопытство. Это противоречит нашей политике относительно внештатной работы. Я решил слегка рискнуть. С уважением, сэр, но в моем контракте не указано никаких ограничений на консультирование в свободное время, если это не создает конфликта интересов с клиентами фирмы». Его глаза сузились. «Технически вы правы, но традиции Харрисон партнеры требуют лояльности и преданности. Мы предоставляем вам нашу базу, наши связи, наше имя. В ответ мы ожидаем концентрации на задачах компании». Он открыл ящик стола и достал тонкую папку. «Кроме того, меня интересует не только ваша коммерческая активность. До меня дошли сведения о вашем необычном интересе к определенным финансовым структурам. Я замер на месте. Это могло относиться только к Continental Trust. Я постарался держаться невозмутимо. Не уверен, что понимаю, о чем вы, сэр. Не играйте в наивность, Стерлинг», — огрызнулся он. «Чисто академический интерес к Continental Trust, или вы преследуете более личные цели?» В кабинете повисла тяжелая тишина. Я взвешивал слова, понимая, что следующая фраза может кардинально изменить мое положение, в лучшую или худшую сторону. «Мои исследования носят исключительно аналитический характер, сэр», — наконец произнес я. «В процессе анализа экономических циклов я обнаружил интересные корреляции между активностью определенных финансовых групп и рыночными тенденциями. Это чисто профессиональный интерес». Харрисон изучал меня несколько долгих секунд, затем неожиданно его лицо смягчилось, а в уголках глаз появились морщинки от легкой улыбки. «Впрочем, я готов закрыть на это глаза, если ваши внешние контакты и аналитические способности будут полезны фирме», — произнес он, меняя тон. «Вы обладаете необычным талантом, Стерлинг, талантом, который при правильном наставничестве может принести значительные дивиденды, как нам, так и вам. Я заметил, что разговор принимает неожиданный оборот. Благодарю, сэр. Я всегда стремился принести максимальную пользу Харрисон партнеры. Именно поэтому», — продолжил он, — «я решил предложить вам новую должность. Мой личный ассистент, с доступом к самым конфиденциальным делам фирмы и особым процентом от прибыли ключевых клиентов. Предложение настолько неожиданное, что я на мгновение растерялся. Это большая честь, сэр, и большая ответственность», — добавил он. «Вы будете работать непосредственно со мной, участвовать в стратегических решениях и получите доступ к информации, которой не обладают даже некоторые партнеры фирмы. Я понимал, что это одновременно и признание моих способностей, и попытка установить над ними контроль. С одной стороны, это положение дало бы мне доступ к ценнейшей информации, необходимой для подготовки к краху 1929 года и расследования связи Харрисона с Continental Trust. С другой, я окажусь под постоянным наблюдением человека, потенциально причастного к убийству отца Стерлинга и, возможно, Риверса. «Я с благодарностью принимаю ваше предложение, сэр», — ответил я после секундного размышления. «Постараюсь оправдать ваше доверие». «Уверен, что оправдаете», — Харрисон кивнул, но его взгляд оставался холодным. «Мисс Петерсон подготовит все необходимые документы. Вы приступите к новым обязанностям с понедельника». Он собрал бумаги в стопку, давая понять, что разговор окончен, но когда я уже встал, чтобы уйти, добавил: «И, Стерлинг, будьте осторожны в своих исследованиях. Некоторые люди слишком много копают и находят неприятности». Эти слова, произнесенные почти небрежно, прозвучали как явная угроза. «Я всегда стараюсь быть осмотрительным, сэр», — ответил я, удерживая нейтральное выражение лица. «Вот и прекрасно», — он вернулся к своим бумагам. «До понедельника, Стерлинг». Покидая кабинет, я ощущал себя как шахматист, сделавший рискованный, но потенциально выигрышный ход. Харрисон либо пытался нейтрализовать меня как угрозу, взяв под непосредственный контроль, либо действительно решил использовать мои таланты в интересах фирмы. Возможно, и то, и другое одновременно. В коридоре я столкнулся с Прескоттом, выходящим из своего кабинета. По моему лицу он сразу понял, что произошло что-то значительное. «Разговор с Харрисоном?» — тихо спросил он, оглядываясь по сторонам. Я кивнул. Он предложил мне должность личного ассистента. Прескотт присвистнул. «Это неожиданно. Харрисон обычно не допускает никого так близко. Похоже, он решил держать меня под более пристальным наблюдением», — заметил я, понизив голос. «Или он увидел в вас то, что видят другие?» Взгляд Прескотта стал задумчивым. «Будьте осторожны, Стерлинг. С новой должностью придут не только привилегии, но и повышенное внимание, особенно со стороны Паттерсона. Он давно добивается большего влияния на решения Харрисона». Я мысленно добавил Паттерсона в список потенциальных угроз. «Спасибо за предупреждение. Кстати, я не забыл о портфелях ваших клиентов. Завтра все будет готово». «Уверен, что будет», — он слегка улыбнулся. «Зайдите завтра ко мне в 9. «Буду рад», — я кивнул, и мы разошлись. До конца рабочего дня я методично разбирался с накопившимися делами. Подготовил обещанные отчеты для сенатора Брукса, дополнил аналитические выкладки для фермеров со Среднего Запада, проконсультировался с Джонсоном относительно нескольких портфелей его клиентов. Все это время я ощущал на себе взгляды коллег. Новость о моем повышении уже начала распространяться по офису. Ближе к 6, когда большинство сотрудников начали расходиться, я собрал вещи и вышел на вечерний Уолл-стрит. Финансисты в дорогих костюмах спешили в клубы и рестораны, чтобы отметить окончание еще одного успешного дня бесконечного бычьего рынка. Я решил пройтись пешком до квартиры, используя это время для размышлений. День выдался невероятно насыщенным. Успешная презентация у Фуллертона, документы Риверса, неожиданное повышение от Харрисона. Слишком много переменных для одного уравнения. Уже стемнело, когда я наконец поднялся к себе. Первым делом я проверил квартиру на предмет незваных гостей. С недавних пор это стало привычкой. Убедившись, что все в порядке, я задернул шторы, приготовил крепкий кофе и разложил на обеденном столе документы из конверта, полученного у Сары Коллинз. Методично изучая каждую бумагу, я начал создавать схему связей. В центре Continental Trust, вокруг Харрисон, Форбс, Восворт, серия подозрительных смертей, включая отца Стерлинга и теперь Риверса. Загадочная операция «Анаконда», требующая дальнейшего исследования. Рядом я положил ключ от камеры хранения на центральном вокзале. Завтра утром, перед встречей с Прескоттом, необходимо проверить, что там оставил Риверс. Я открыл зашифрованный дневник и обновил записи. Новая должность у Харрисона, неожиданный поворот. Возможность или ловушка? Он знает о моем интересе к ЦТ. Возможная прямая угроза. Документы Риверса указывают на связь между ЦТ, смертью отца и другими несчастными случаями. Ключ к разгадке операции «Анаконда». Проект с Фуллертоном обеспечит финансовую базу и прикрытие. Пока я балансирую между подготовкой к краху и расследованием, но две эти линии могут пересекаться сильнее, чем я предполагал. Возможно, ЦТ не просто замешаны в серии убийств, но и готовится к чему-то масштабному на рынке, зная о приближающемся крахе, или планируют его спровоцировать. Я закрыл дневник и подошел к окну, глядя на мерцающие огни ночного Нью-Йорка. Тревожные мысли роились в голове, что если Continental Trust тоже каким-то образом осведомлены о приближающемся кризисе, что если операция «Анаконда» — это план по извлечению выгоды из финансового коллапса, тогда мои попытки разоблачить их преступления могут столкнуться с их собственной подготовкой к краху. Я вернулся к столу и еще раз просмотрел документы, пытаясь найти недостающее звено. Завтрашний визит в камеру хранения мог предоставить ключевые элементы головоломки. Тщательно собрав все бумаги, я спрятал их в тайник за книжным шкафом, уже не первый раз радуясь этому элементу предыдущей жизни Стерлинга, который, очевидно, тоже понимал ценность секретности. Готовясь ко сну, я мысленно прокручивал план действий на ближайшие дни. 1. Утром проверить камеру хранения на центральном вокзале. 2. Конфиденциальный разговор с Прескоттом. 3. Подготовка к новой должности в Харрисон партнеры. 4. Детальное планирование проекта с Фуллертоном. 5. Расследование операции «Анаконда». 6. Встреча с Генри Форбсом. 7. Встреча с Макденом. 8. Поездка на выходных к Вандербильту. Жизнь, и без того сложная после перемещения в 1928 год, становилась все более запутанной. Я ходил по лезвию ножа, балансируя между множеством ролей и целей, но выбора не было, только вперед, шаг за шагом, выстраивая финансовую империю и одновременно разгадывая тайны, которые могли стоить мне жизни. За окном загудел автомобильный клаксон, возвращая меня к реальности. Глава 5. Тайник. Я проснулся задолго до рассвета. Вставать в 5 утра стало привычкой с тех пор, как я начал вести двойную жизнь. Эти ранние часы, когда большинство нью-йоркцев еще спали, предоставляли драгоценную возможность для действий, требующих конфиденциальности. Тусклый свет уличного фонаря просачивался сквозь неплотно задернутые шторы, обрисовывая очертания мебели. Я быстро умылся ледяной водой, оделся в неприметный серый костюм и приготовил крепкий кофе на газовой плите. Разложенная на столе карта Манхэттена с несколькими отмеченными маршрутами напомнила мне о необходимости соблюдать максимальную осторожность. Перед выходом я еще раз проверил ключ от камеры хранения. Маленький латунный предмет, который мог содержать ответы на вопросы, стоившие Риверсу жизни. Также я прихватил пустой портфель для бумаг Риверса. Улицы Нью-Йорка в этот ранний час принадлежали молочникам, разносящим бутылки в стеклянных ящиках, мусорщикам, гремящим металлическими баками, и пекарям, растапливающим печи. Запах свежего хлеба смешивался с прохладным утренним воздухом, создавая неповторимый аромат просыпающегося города. Я намеренно выбрал сложный маршрут. Сначала пешком до Гранд-стрит, где поймал первый трамвай. Проехав 3 остановки, я вышел и зашел в круглосуточную закусочную. Заказав яичницу с беконом, я занял место у окна, наблюдая за улицей почти 15 минут. Убедившись, что слежки нет, я оставил на столе монеты и вышел через заднюю дверь в переулок. Оттуда я поймал такси до 39-й краткой улицы, а последний отрезок пути снова преодолел пешком, постоянно проверяя, не повторяются ли какие-то лица или автомобили на моем пути. Паранойя, возможно, но именно она сохраняла жизнь в моем неоднозначном положении. К 7 утра я уже приближался к центральному вокзалу, монументальному сооружению, чья величественная архитектура стиля Босар воплощала амбиции и оптимизм Америки начала 20 века. Огромный купол со стеклянными окнами, через которые лились первые лучи утреннего солнца, возвышался над фасадом с колоннами и статуями, символизирующими прогресс, торговлю и индустрию. Широкие мраморные ступени, ведущие к главному входу, уже заполнили торопливые люди. Клерки с портфелями, спешащие на работу в деловой район, семьи с чемоданами, направляющиеся на летний отдых, дамы в элегантных платьях и шляпках, приехавшие за покупками в дорогие магазины 5-й авеню. Я влился в этот поток, стараясь выглядеть как обычный служащий, спешащий на утренний поезд. На меланхоличном лице застыло выражение легкой озабоченности. Идеальная маска человека, обдумывающего предстоящую деловую встречу, а не планирующего посещение камеры хранения с потенциально опасными документами. Внутри вокзал представлял собой величественную симфонию звуков, цветов и движения. Центральный зал с его знаменитым небесно-голубым потолком, украшенным золотыми созвездиями, возвышался на десятки футов. Солнечные лучи, проникающие через огромные арочные окна, создавали драматические столпы света в клубах паровозного дыма, который, несмотря на мощную вентиляцию, все же просачивался с платформ. Телеграфные аппараты выстукивали сообщения в деловых киосках, образуя нервный технологический аккомпанемент к человеческой суете. Носильщики в красных фуражках катили тележки с багажом состоятельных пассажиров. У нескольких стоек стояли длинные очереди желающих приобрести билеты, а клерки за окошками методично отрывали квитанции от больших бумажных рулонов и проставляли на них штампы с металлическим звоном. Экстренный выпуск. Экстренный выпуск. Конгресс обсуждает новый торговый тариф. Уолл-стрит приветствует инициативу, кричал газетчик у одной из колонн, размахивая свежим номером Нью-Йорк Таймс. Всего 3 цента. Узнайте новости первым. Я купил газету, сделав вид, что интересуюсь заголовками, но на самом деле это прикрытие для еще одной проверки окружения. В отражении хромированных деталей информационного киоска я мог наблюдать за людьми позади себя, не привлекая внимания. Камеры хранения располагались в восточном крыле вокзала, на нижнем уровне. Я спустился по мраморной лестнице, проходя мимо чистильщика обуви, громко рекламирующего свои услуги. «Лучший блеск в Нью-Йорке, сэр, всего 5 центов. Ваши ботинки будут сиять, как стекла на Chrysler Building». Я отмахнулся от него и направился к рядам металлических шкафчиков, построенных вдоль стены. Камеры хранения различались по размеру, от небольших ячеек для документов до достаточно вместительных, способных вместить чемодан среднего размера. Каждая имела номер, выгравированный на маленькой медной табличке. Сделав вид, что ищу свое отделение, я методично прошел вдоль ряда, ища номер 742. Он оказался почти в самом конце, в относительно тихом углу, частично скрытом от основного потока людей массивной колонной. Тактически удачное расположение. Риверс явно знал, что делает. Оглянувшись вокруг и убедившись, что никто не проявляет ко мне особого интереса, я вставил ключ в замочную скважину. Механизм поддался с легким сопротивлением и характерным щелчком. Открыв дверцу, я обнаружил внутри потертый коричневый кожаный портфель с медными застежками. Быстрым движением я переложил портфель в свой и закрыл камеру. Теперь нужно найти безопасное место для проверки содержимого. Мужская комната для отдыха с отдельными кабинками казалась наиболее подходящим вариантом. Заплатив 10 центов служителю за полотенце и кусок мыла, которые мне на самом деле не требовались, я прошел внутрь и занял крайнюю кабинку. Звук льющейся воды из кранов и приглушенные разговоры обеспечивали приватность, достаточную для беглого осмотра находки. Портфель запечатан сургучной печатью, которую я аккуратно сломал. Внутри обнаружился аккуратно сложенный набор документов, завернутых в вощеную бумагу для защиты от влаги. Первым, что привлекло мое внимание, был толстый записной блокнот в потертом кожаном переплете с монограммой CR. Я открыл его и обнаружил страницы, заполненные мелким почерком Риверса. Однако это не обычный дневник, а зашифрованные записи. Разные цвета чернил, цифровые последовательности, аббревиатуры и символы, лишенные очевидного смысла для постороннего наблюдателя. Несколько страниц вырваны. Аккуратно, но заметно. Кто-то уже побывал здесь до меня. Или Риверс сам изъял особо ценные данные. За блокнотом следовала карта восточного побережья, испещренная пометками. Красные кружки отмечали Бостон, Нью-Йорк и Вашингтон, а между ними протянулись тонкие линии, образуя некую схему. Особенно много отметок в районе Бостона, некоторые подписаны крошечными буквами. Банк Новой Англии, текст Ф.К. Стерлинга, порт, доки 5-7. Следующим элементом были несколько фотографий. На первой фронтон здания с вывеской Continental Trust, массивное сооружение в неоклассическом стиле с колоннами и фризом. На второй группа мужчин, выходящих из клуба, среди которых я узнал Форбса и Харрисона. Третья выглядела намного старше, пожелтевший снимок Бостонской гавани с парусниками и первыми пароходами. На обороте едва различимая надпись «Доки Анаконды, 1897. Анаконда – первое прямое упоминание загадочной операции, но эта фотография сделана 30 лет назад. Далее следовали газетные вырезки из бостонских изданий, большинство датированные 1925-1926 годами, освещающие продажу текстильной фабрики Стерлинга после смерти владельца. Одна статья выделялась. Консорциум Continental приобретает активы Sterling Textile. В тексте упоминалось не Continental Trust, а именно консорциум Continental, что казалось странным. В самом внутреннем кармане портфеля я обнаружил конверт, содержащий железнодорожный билет до Бостона на имя Чарльза Риверса, дата отправления завтра, и маленький ключ с биркой, на которой было написано «Бостон, ЦВ-103». По всей видимости, еще одна камера хранения, но уже на бостонском центральном вокзале. Наконец, на дне портфеля лежал сложенный лист бумаги. Я развернул его и обнаружил записку, написанную рукой Риверса. «Если вы читаете это, значит, я не смог завершить расследование. Конечная точка там, где все началось. Дом на Маунт-Вернон-стрит, 42. Найдите записную книжку старшего Стерлинга. Она спрятана за портретом Эмерсона в кабинете. Скорее всего, за мной следят. Не доверяйте никому, связанному с ЦТ. Операция «Анаконда» не просто финансовая схема. Это план по изменению всей банковской системы. 1929 станет годом великих перемен. Они готовятся к этому десятилетиями. Берегитесь. Я перечитал записку дважды, пытаясь осмыслить новую информацию. Загадка уводила меня в Бостон, в мой родной город. Вернее, родной город Уильяма Стерлинга. В дом, где он вырос, и где его отец, возможно, оставил ключевые доказательства того, что стоило ему жизни. 1929 год. Риверс что-то знал о предстоящем крахе. Continental Trust готовился к катастрофе, которая, как я знал из будущего, должна произойти в октябре. Эта мысль встревожила меня. Кто-то еще, помимо меня, мог предвидеть неизбежный финансовый коллапс. Я аккуратно сложил все обратно в портфель, наклеив новую сургучную печать, которую всегда носил с собой для подобных случаев. Быстро умывшись для поддержания легенды о посещении уборной, я вышел в общий зал и направился к выходу. И тут я заметил его, высокого мужчину в сером пальто и шляпе, внимательно изучающего ряды камер хранения. Его лицо частично скрыто, но что-то в его поведении заставило меня напрячься. Он методично осматривал номера, словно искал конкретную ячейку. Возможно, именно ту, которую я только что посетил. Я не стал испытывать судьбу и немедленно влился в толпу пассажиров, покидающих вокзал через западный выход. Оказавшись на 42 и краткой улице, я поймал такси и назвал адрес кафе, где должен был встретиться с Прискоттом. По дороге я размышлял о новых загадках. Бостон, дом с портретом Эмерсона, записная книжка отца, доки анаконды. Все это требовало поездки в родной город Стерлинга, и чем скорее, тем лучше. Операция «Анаконда» не была новым планом. Судя по фотографии 1897 года, ее истоки уходили глубоко в прошлое, возможно, даже к моменту основания Continental Trust. И каким-то образом все это связано с грядущим финансовым крахом. Когда такси затормозило у кафе «Гамильтон», я уже принял решение. Мне нужно было посетить Бостон как можно быстрее. Желательно до того, как начнется моя новая должность у Харрисона. Ключ к разгадке находился в доме моего отца. Там, где все началось. Ну ладно, сейчас надо сосредоточиться на работе. Кафе «Гамильтон» располагалось на тихой боковой улице Верхнего Истсайда, достаточно далеко от финансового района, чтобы свести к минимуму вероятность случайных встреч с коллегами. Это заведение славилось венскими завтраками и изысканным обслуживанием. Идеальное место для конфиденциальных бесед. Подходя к кафе, я невольно отметил симпатичную витрину в стиле модерн с изящными деревянными рамами и вензелями из кованого железа. За стеклом виднелись мраморные столики и кожаные кресла, создававшие атмосферу европейского кофейного дома. Едва уловимый аромат свежемолотого кофе и выпечки просачивался даже на улицу, вызывая мгновенный отклик у прохожих, многие из которых замедляли шаг, взглянув на витрину. Прискотт уже ждал меня за угловым столиком, частично скрытым декоративной ширмой в стиле ардика. Отличное место для разговора, который не предназначен для посторонних ушей. Элегантный, как всегда, в темно-синем костюме с едва заметной полоской и бордовым галстуке, он изучал утренний выпуск Herald Tribune. «Великолепное утро, не так ли?» – поприветствовал он меня, складывая газету. Янки снова разгромили Атлетикс. Бейпрут сделал два хоумрана. «Впечатляющий результат», – кивнул я, усаживаясь напротив. «Это часть нашего маленького ритуала – начинать с нейтральных тем для любых случайных слушателей. А вы видели новую постановку «Странная интерлюдия Нила»?» Говорят, настоящий театральный прорыв. Еще нет, но Маргарет не дает мне покоя на этот счет. Говорит, билеты раскупаются за недели вперед. К нашему столику подошел официант, пожилой австриец с безупречно подстриженными седыми усами и салфеткой, перекинутой через руку. «Доброе утро, господа. Чем могу служить? Мне кофе по-венски и яйца Бенедикт», — заказал Прискотт. «Черный кофе и омлет с ветчиной», — добавил я. Официант кивнул и удалился, бесшумно ступая по мягкому ковру. Прискотт подождал, пока он отойдет на достаточное расстояние, затем склонился ближе, понизив голос. «Поздравляю с новой должностью, Стерлинг, личный ассистент Харрисона. Это весьма неожиданный поворот. Для меня не меньше, чем для остальных». Я отпил воды из хрустального стакана, учитывая его недавнее недовольство. «Многие удивлены решением Харрисона», — задумчиво произнес Прискотт. «Он редко подпускает кого-то так близко, особенно молодых сотрудников. Даже партнеры компании не всегда имеют доступ к информации, которая теперь будет проходить через ваши руки. Полагаете, у него есть какой-то особый мотив? Возможно, он видит в вас перспективного союзника в его холодной войне с Паттерсоном». Прискотт окинул взглядом зал, убеждаясь, что нас никто не подслушивает. Принесли кофе, крепкий ароматный напиток в фарфоровых чашках с позолоченной каймой. Прискотт размешал сливки с впечатляющей медлительностью, словно выполнял некий ритуал. «Вы, вероятно, заметили некоторую напряженность между двумя старшими партнерами», — продолжил он. «Сложно не заметить, особенно после последнего собрания по квартальным результатам», — подтвердил я. «По слухам, тогда Харрисон и Паттерсон едва не перешли на повышенные тона во время обсуждения новой инвестиционной стратегии. Этот конфликт имеет глубокие корни». Прискотт отпил кофе. «Харрисон – консервативный инвестор старой школы. Он предпочитает малые риски, стабильный рост и безупречную репутацию. Для него Харрисон – партнеры не просто бизнес, а наследие, которое должно просуществовать столетия». Я кивнул, вспоминая степенную манеру Харрисона вести дела. «Паттерсон же, — продолжил Прискотт, — представляет новую волну. Он агрессивный стратег, который хочет расширить фирму, открыть филиалы в Бостоне и Филадельфии, привлечь больше клиентов со средним капиталом. Для него важнее масштаб и быстрый рост, даже ценой некоторых компромиссов». Официант вернулся с нашими завтраками. Яйца Бенедикт Прискотта выглядели безупречно. Золотистые английские маффины, увенчанные ломтиками канадского бекона, яйцами пашот и нежным голландским соусом. Мой омлет с ветчиной источал аппетитный аромат, дополненный свежим хрустящим тостом и домашним джемом. Мы сделали паузу, чтобы отдать должное еде. Я понимал, что Прискотт намеренно выстраивает разговор, переходя от общего контекста к более существенным деталям. «Возможно, вы заметили еще одно отличие», — продолжил он, аккуратно промокнув губы салфеткой. «Паттерсон имеет связи с новой финансовой элитой, промышленниками, нефтяными магнатами, владельцами железных дорог. Харрисон же предпочитает работать со старыми деньгами, потомственными династиями Восточного побережья, консервативными трастовыми фондами. И это противостояние обострилось в последнее время». «Именно». Прискотт понизил голос до еле слышного шепота. «Возможно, ваше назначение – способ противодействовать растущему влиянию Паттерсона в компании», — предположил Прискотт. «Харрисон может видеть в вас потенциального союзника, учитывая ваши довольно консервативные инвестиционные рекомендации». За окном кафе пронесся современный автомобиль. Блестящий черный Паккард с хромированными деталями. Его гладкие обтекаемые формы контрастировали с угловатыми Фордами, все еще преобладающими на дорогах. Символ новой эпохи среди реликтов прошлого. «Есть еще кое-что», — задумчиво произнес Прискотт, проследив за моим взглядом. Он помедлил, словно взвешивая, стоит ли делиться этой информацией. «Мне стало известно, что Паттерсон собирает, назовем это, компрометирующими материалами на Харрисона. Особенно его интересуют сделки начала 1920-х, когда наша фирма еще только восстанавливалась после послевоенной рецессии. Это новость, которая могла оказаться полезной». «Ваш совет?» – спросил я, отодвигая пустую тарелку. «Не принимайте ничью сторону слишком открыто», – ответил Прискотт, задумчиво глядя на улицу. «В таких конфликтах нейтралитет – лучшая позиция до решающего момента. Вы новый игрок, в вас нет инвестиций ни одной из сторон. Используйте это преимущество». Он сделал паузу, отпивая кофе. «Когда станет ясно, чья сторона возьмет верх, тогда и делайте выбор. А до тех пор учитесь, наблюдайте и собирайте информацию». «Благодарю за откровенность». Я внимательно посмотрел на Прискотта. «Что-то подсказывает мне, что ваше положение в компании тоже непростое». Он позволил себе тонкую улыбку. «Я слишком долго в этом бизнесе, чтобы принимать сторону в корпоративных войнах раньше времени. но я ценю профессионализм и здравый смысл выше политических амбиций. Наш разговор принял более непринужденный характер. Мы обсудили несколько инвестиционных идей, последние рыночные тенденции и растущий ажиотаж вокруг радиоакций. «Кстати, об осторожности», — сказал Прескотт, когда мы уже собирались расходиться. «Один из моих старых клиентов, Джеймс Паркер-старший, демонстрирует необычную бдительность в последнее время. Переводит значительные суммы в облигации и золотодобывающие компании, сокращает позиции в промышленных акциях. Занятно, я проявил сдержанный интерес. Какие-то конкретные опасения. Он немногословен, но однажды обронил фразу, что атмосфера напоминает ему дни перед паникой 1907 года. А Паркер не из тех, кто бросается словами. Он правильно предсказал и тот кризис, и послевоенную рецессию 1920 года. Его интуиция стоила мне многих седых волос, но сэкономила его клиентам миллионы. Эта информация заставила меня задуматься. Прескотт уже говорил про Паркера. Были ли другие опытные инвесторы, помимо меня, кто чувствовал приближение бури? Возможно, на Уолл-стрит существовала своя когорта пророков, подобных Паркеру, людей с достаточной интуицией или знаниями, чтобы распознать признаки надвигающегося краха. «Бывают ли совпадения в таких вещах?» – задумчиво спросил я. «В финансах редко что-то происходит случайно», – ответил Прескотт, расплачиваясь за завтрак. «Когда самые опытные крысы начинают покидать корабль, умный моряк проверяет трюм на наличие течи. Мы договорились поддерживать регулярный обмен информацией, особенно о любых новых маневрах в противостоянии Харрисона и Паттерсона. Одна последняя вещь», – сказал Прескотт, когда мы уже стояли на тротуаре. «Будьте внимательны с записями, которые делаете в новой должности. Любой документ может стать оружием в руках той или иной стороны. Харрисон держит свою группу поддержки среди старших брокеров, Паттерсон – среди операционных управляющих. Секретариат разделен примерно поровну. Я запомню», – кивнул я, пожимая его руку. Когда Прескотт ушел, я позволил себе минуту постоять на улице, обдумывая полученную информацию. Утреннее солнце уже поднялось над зданиями, заливая Нью-Йорк ярким светом, а по тротуарам спешили элегантные дамы и джентльмены в летних нарядах. Конфликт между Харрисоном и Паттерсоном мог стать для меня как опасностью, так и возможностью. С одной стороны, я рисковал оказаться между двух огней в корпоративной войне. С другой, эта напряженность создавала идеальные условия для маневрирования, особенно с моими знаниями о будущем крахе. Информация о том, что Паттерсон собирает компромат на Харрисона, имела потенциальную ценность. Если мое расследование смерти отца Стерлинга выведет меня на конкретные доказательства причастности Харрисона, я мог бы использовать противостояние с Паттерсоном как рычаг давления. Мне нужно в Бостон, и как можно скорее. Там, в доме на Маунт-Вернон-стрит, могли находиться ответы на вопросы об операции «Анаконда» и о том, как Continental Trust связан с грядущим крахом. Я поймал такси и назвал адрес офиса Harrison Partners. Нужно получить отпуск на несколько дней. Я уже начал формулировать убедительную историю о семейных обстоятельствах, требующих моего присутствия в Бостоне. Вокзал, старый дом, портрет Эмерсона, записная книжка. Я чувствовал, что близок к разгадке тайны, которая связывала прошлое семьи Стерлингов с будущим американской финансовой системы. И с каждым шагом ставки становились все выше. Глава 6. Волчья стая. Я пришел в офис Harrison Partners позже обычного. После встречи с Прескоттом голова полна новых идей, и мне требовалось время, чтобы упорядочить мысли перед началом рабочего дня. Утренний воздух еще сохранял свежесть, пока июньское солнце не набрало полную силу. Джеймс, пожилой швейцар с подагрой, приветствовал меня с обычной учтивостью. «Доброе утро, мистер Стерлинг. Сегодня позже, это на вас не похоже. Много работы, Джеймс», — ответил я, поднимаясь по мраморным ступеням. «И много встреч. Приходится крутиться колесом. Рынок не ждет ленивых». Джеймс вежливо улыбнулся. «Офис уже заполнен людьми. Стажеры, клерки, секретарши. Все занимали места, создавая привычный рабочий гул. Я кивал коллегам, отвечал на приветствия. Прошел к своему столу, включил настольную лампу и разложил документы из портфеля. На краю стола лежала записка, написанная уверенным почерком Харрисона. «Стерлинг, срочно нужны материалы по инвестициям сенатора Брукса. Также доработайте предложения для фермеров Среднего Запада. Сегодня к полудню. Ха, я вздохнул. Всегда срочно, но это хорошая возможность укрепить репутацию надежного аналитика. Репутация, которая становилась все более важной ширмой для моих других, менее законных занятий. Тряхнув головой, я сосредоточился на задании Харрисона. Сенатор Брукс интересовался нефтяным сектором, особенно новыми месторождениями у мексиканской границы. Я разложил перед собой последние выпуски Oil Gas Journal, отчеты геологических экспедиций и финансовые показатели ведущих компаний сектора. Для сенатора я подготовил консервативно-оптимистичный обзор, выделил 5 компаний с хорошими фундаментальными показателями, но при этом не стал включать те, которые, как я помнил из будущего, разорятся после краха. Брукс – важная политическая фигура, и портить отношения с ним не входило в мои планы. Для фермеров со Среднего Запада требовался иной подход. Эти люди в большинстве своем консервативны и недоверчивы к Уолл-стрит. Их капитал – результат десятилетий тяжелого труда на земле. Я не мог позволить себе проявить легкомыслие с их средствами. Я составил для них сбалансированный портфель, вдобавок к уже ранее предложенным рекомендациям. 40% в железнодорожных компаниях, обслуживающих сельскохозяйственные районы, 30% в производителях сельхозтехники, 20% в региональных банках и 10% в высоконадежных облигациях. Такая структура должна обеспечить стабильный доход сейчас и, что важнее, минимизировать потери, когда рынок рухнет. Они будут ругаться, когда увидят, что их доходы меньше по сравнению с другими, но потом будут целовать руки, когда увидит, что я спас их деньги. Около 11 я закончил оба отчета и решил сделать перерыв. Мне нужен свежий воздух. Выйду перекусить, бросил я Бейкеру, проходя мимо его стола. Опять работаешь без обеда? Он покачал головой. Так и язву заработаешь к 30 годам. Я только улыбнулся и направился к выходу. На углу Уолл-стрит и Бродвея теснились уличные торговцы. Здесь можно было купить все. От хот-догов и крендельков до галстуков и запонок. Не успел я дойти до ближайшего торговца, как прямо передо мной появился газетчик. «Экстренный выпуск», — кричал он. «Крупные переговоры в Вашингтоне. Новый торговый договор». Наши взгляды на мгновение встретились. Я сразу узнал его. «Черт побери, это же Тони, мальчишка-газетчик, о котором говорил Кляйн. Худощавый подросток лет 16 в потертой кепке, натянутой на лоб, со смуглым лицом и характерной родинкой на левой щеке. Он громко выкрикивал заголовки, размахивая свежим выпуском трибуны. Хотя мы никогда раньше не виделись, я заметил искру узнавания в его глазах. Он меня ждал. Я протянул доллар. «Трибуне, пожалуйста». Тони сложил газету и вручил мне, ловко просунув между страницами маленький сложенный листок. «Благодарю, сэр. Хорошего дня». Я отошел к ближайшей скамейке, развернул газету и незаметно извлек записку. Сообщение короткое и важное. «Синяя птица. 8 вечера. Сегодня. Новые партнеры. Важно. Синяя птица. Это синий лебедь. Клуб Макдена. Новые партнеры. Значит, расширение операций. Этого следовало ожидать после успеха с Consolidated Oil». Я сложил записку во внутренний карман пиджака, купил себе кофе и крендель в ближайшей лавке и медленно направился обратно к офису. Расширение операции означало больший капитал для инвестиций, но и большие риски. После удачи с нефтяными акциями внимание к моим действиям неизбежно усилится. Но с другой стороны, Universal Gas Industries представляла еще более привлекательную возможность. Газовая отрасль переживала период консолидации, и информация о готовящемся поглощении давала значительное преимущество. Если управлять рисками правильно, можно заработать еще несколько миллионов. Вернувшись в офис, я положил отчеты на стол мисс Петерсон, секретарши Харрисона. «Для мистера Харрисона», — сказал я. Он просил к полудню. «Сейчас только 11:30, мистер Стерлинг», — улыбнулась она. «Вы, как всегда, опережаете время». Если бы она только знала, насколько точно попала в цель своим замечанием. «Пунктуальность, качество, которое ценит мистер Харрисон», — ответил я. «Он сейчас на встрече, но я передам ему, как только он освободится». Я вернулся к своему столу и провел остаток дня, обрабатывая текущие данные по рынку. Периодически поглядывал на настенные часы, ожидая вечера. Встреча с Макденом и его новыми партнерами могла изменить масштаб моих операций. Около 5 часов из кабинета Харрисона вышел Джонсон, один из старших партнеров. «Стерлинг», — окликнул он меня. Харрисон очень доволен вашим отчетом для сенатора, особенно анализом возможных рисков разработки новых месторождений. Рад слышать, кивнул я. Региональная политическая нестабильность часто недооценивается при оценке нефтяных активов. Именно. Джонсон хлопнул меня по плечу. Сенатор уже звонил, чтобы выразить благодарность. Продолжайте в том же духе. Я позволил себе скромную улыбку. Еще один шаг к укреплению моей легальной репутации. Когда офис начал пустеть, я собрал вещи и приготовился к выходу. Мне предстояло вернуться домой, подготовиться к вечерней встрече, а затем снова выйти, соблюдая все меры предосторожности. Покидая здание Харрисон партнеры, я размышлял о двойной жизни. Днем уважаемый финансовый аналитик, восходящая звезда Уолл-стрит. Вечером партнер преступной организации, управляющий теневыми миллионами. Я вспомнил слова, которые часто повторял один из моих наставников в моей прошлой жизни. В финансах важно не только то, что ты делаешь, но и то, чего никто не видит. Тогда я считал это циничной мудростью опытного трейдера. Теперь эти слова приобрели совершенно новый смысл. Вечер обещал быть интересным. Мгден не из тех, кто тратит время на пустые встречи. Новые партнеры означали новый капитал, новые возможности и, несомненно, новые требования. А мне нужно решить, насколько глубоко я готов погрузиться в этот опасный союз. С такими мыслями я поймал такси до своей квартиры, чтобы приготовиться к предстоящей игре с людьми, для которых человеческая жизнь значила гораздо меньше, чем деньги. Но разве я лучше? Около 8 вечера мое такси остановилось в квартале от Синего Лебедя. Предосторожность, ставшая привычкой. Клуб Мгдена скрывался за фасадом книжной лавки в западной части Гарлема, где нестройное смешение неоновых вывесок и газовых фонарей создавало причудливую игру теней. Вечерний Нью-Йорк жил особой жизнью. По улицам скользили длинные черные автомобили, с откидных сидений которых на тротуары выпархивали женщины в коротких платьях с бахромой и нитками жемчуга, под руку с мужчинами в безупречных смокингах и шляпах-федорах. Клаксоны автомобилей вплетались в отдаленное звучание джаза, доносившееся из полуподвальных клубов. Великое процветание в самом разгаре. Я поправил галстук-бабочку и направился к неприметной двери без опознавательных знаков. Лишь маленькая латунная табличка с выгравированной птицей указывала, что это вход в Синий Лебедь. Постучал. 3 коротких удара, пауза, 1 удар. Дверь приоткрылась на цепочку, и чей-то глаз изучил меня сквозь щель. «Чем могу помочь, сэр?» — прозвучал хриплый голос. «Я здесь по приглашению мистера Мгдена. Ваше имя?» «Уильям Стерлинг». Цепочка звякнула, и дверь открылась полностью, явив массивного вышибалу в безупречном черном костюме. По выправке в нем угадывался бывший боксер. «Проходите, мистер Стерлинг. Мистер Мгден ожидает вас». Из узкого коридора я попал в другой мир. Клуб внутри ошеломлял роскошью, резко контрастируя с непримечательным фасадом. Хрустальные люстры отбрасывали мягкий свет на красное дерево стены, обтянутые плюшем кресла. Вдоль одной стены тянулась барная стойка с выложенными пирамидами бутылок дорогого виски, бренди и джина. Над ней висело зеркало в позолоченной раме, отражающее движение элегантной публики. На небольшой сцене оркестр в белых смокингах исполнял одну из новых композиций Дюка Эллингтона. Темнокожий трубач выводил сложную импровизацию, заставляя инструмент то плакать, то смеяться. Танцплощадка заполнена парами, двигающимися в такт синкопированному ритму. Дамы в сверкающих платьях с заниженной талией, джентльмены в безупречно скроенных смокингах. Я заметил среди гостей несколько узнаваемых лиц с Уолл-стрит, бродвейских актеров и даже судью из Верховного суда штата. Таков Нью-Йорк эпохи сухого закона. Публичное благочестие днем, нарушение закона в элегантной обстановке вечером. Метрдотель, стройный итальянец с восковыми усиками, почтительно поклонился. «Мистер Стерлинг, рад видеть вас. Мистер Мгден ожидает в приватном кабинете. Позвольте проводить вас». Он повел меня через основной зал к замаскированной позолоченными книжными полками двери. За ней оказался узкий коридор, ведущий к нескольким отдельным комнатам. У двери крайней стояли двое крепких мужчин с недвусмысленными выпуклостями под пиджаками. Метрдотель постучал, и один из охранников открыл дверь, пропуская меня внутрь. Приватный кабинет Синего Лебедя не уступал в роскоши главному залу. Стены обиты темно-синим шелком, на полу персидский ковер, под потолком хрустальная люстра меньших размеров, но не менее элегантная. В центре массивный стол из цельного дуба, окруженный кожаными креслами с высокими спинками. В углу фонограф, тихо играющий последнюю запись Бесси Смит. За столом расположились четверо мужчин. Я сразу узнала у Немыгдена. Мужчина среднего роста, подтянутый, с аккуратно зачесанными темными волосами и проницательными глазами. В черном костюме он выглядел скорее как успешный бизнесмен, чем гангстер. Трое других мне не знакомы. А, мистер Стерлинг. Мыгден поднялся, протягивая руку для рукопожатия. Точен, как всегда. Именно такая пунктуальность нужна в делах. Его рукопожатие было крепким, но без демонстрации силы. Позвольте представить вам моих коллег. Он указал на грузного мужчину с красным лицом и седеющими висками. Мистер Джек Салливан управляет доками в Бруклине. Салливан кивнул мне с легкой ухмылкой. Его руки, покрытые шрамами и мозолями, выдавали человека, который начинал как грузчик, прежде чем стать управляющим. Мистер Морец Левковиц, Мыгден указал на худощавого сидеющего мужчину с цепким взглядом из-под золотых очков. Импортер с обширными европейскими связями. Левковиц чуть наклонил голову. От него исходила аура сдержанной интеллектуальности. И достопочтенный Роберт Уилсон, олдермен 12-го округа. Политик был жизнерадостным краснолицым человеком с брюшком, едва заметной лысиной на макушке и доброжелательной улыбкой профессионального общественного деятеля. Рад встрече, джентльмены, я поприветствовал всех сразу, занимая указанное Мыгденом место. Налейте мистеру Стерлингу виски, распорядился Мыгден, и метрдотель немедленно наполнил мой бокал янтарной жидкостью из хрустальной графина. 18-летний, с гордостью объявил Мыгден, доставлен прямо из Шотландии на прошлой неделе. Не эта дрянь, которую разбавляют метиловым спиртом в Бронксе. Я сделал глоток и оценил сложный букет. Отличный виски, возможно, лучший, что я пробовал. Чудесно, искренне отметил я. Лишь лучшие для наших друзей, кивнул Мыгден. А вы, мистер Стерлинг, доказали, что являетесь исключительно ценным другом. Салливан фыркнул. Еще бы, почти 4-кратная прибыль за неделю. Не каждый день такое случается, даже на Уолл-стрит. Особенно на Уолл-стрит. Поправил его Левковиц с заметным восточноевропейским акцентом. Большинство так называемых финансовых гениев Нью-Йорка едва способны побороть инфляцию. Господа, прервал их Мыгден, давайте перейдем к делу. Полагаю, мистер Стерлинг догадывается о цели нашей встречи. Я кивнул, делая еще глоток виски. Расширение инвестиционного пула, если я правильно понял. Именно, Мыгден закурил сигару, выпустив к потолку идеальное кольцо дыма. Наши партнеры впечатлены результатами операции с Consolidated Oil и заинтересованы в диверсификации своих активов. Уилсон, политик, впервые подал голос. Видите ли, мистер Стерлинг, в нашей деятельности всегда возникают определенные ресурсы, требующие, скажем так, отдельного управления. И некоторые фонды городского развития, добавил он, понизив голос и подмигнув, нуждаются в грамотных инвестиционных решениях, выходящих за рамки обычных муниципальных облигаций. Я сохранил невозмутимое выражение лица. Очевидно, речь шла о финансовых махинациях с городским бюджетом. Как олдермен, Уилсон имел доступ к значительным суммам. Я понимаю, спокойно ответил я. Нестандартные активы требуют нестандартных решений. Прекрасно сказано, воскликнул Салливан, хлопнув ладонью по столу. Всегда ценил образованных людей. Так вот, у меня есть определенные сбережения от портовых операций, скажем, около полумиллиона. У меня схожая ситуация, сдержанно добавил Левковиц. Импортные пошлины иногда становятся гибкими при правильном подходе. Еще полмиллиона. Уилсон покрутил бокал с виски. В моем случае цифра колеблется. Но для начала, скажем, миллион, с возможностью увеличения, если результаты будут стимулирующими. Я быстро подсчитал. Миллион Мыгдена. А чем раньше говорил Кляйн плюс 2 новых миллиона? Впечатляющая сумма. Итого у нас инвестиционный пул в 3 миллиона долларов, резюмировал я. Существенная сумма, требующая особого подхода. Именно, кивнул Мыгден. И, откровенно говоря, после успеха с Consolidated Oil нам требуется более сложная система. Кляйн упоминал о вашем беспокойстве относительно повышенного внимания со стороны некоторых брокеров. Morgan Bank, уточнил я. Их аналитики заметили нетипичную активность перед объявлением о поглощении. Ничего критического, но лишнее внимание нам ни к чему. Левковиц подался вперед. Что вы предлагаете для следующей операции? Кляйн упоминал о Universal Gas Industries. Да, я кивнул. Газовая компания с активами в Пенсильвании и Огайо. По информации из надежных источников, они готовятся приобрести 3 региональные компании, что значительно расширит их территорию обслуживания и увеличит капитализацию. Салливан нахмурился. Газ, разве эта отрасль не в упадке из-за электричества? Распространенное заблуждение, ответил я. Газовые компании давно переориентировались с освещения на отопление и промышленное применение. УГИ – один из лидеров этой трансформации. Их акции стабильно недооценены рынком на 15-20%. И какую прибыль вы прогнозируете? Спросил Уилсон, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. При правильном входе и выходе – 40-50% за 2-3 недели. В комнате повисла пауза. Даже для бурных 20-х такая доходность казалась фантастической. И каков план? Наконец спросил Левковиц. Более сложная структура, чем для Consolidated. Я выпрямился, входя в роли эксперта. Распределение покупок между большим количеством брокеров, использование не только нью-йоркских, но и региональных фирм. Географическая диверсификация усложняет отслеживание. Также нам потребуются новые подставные компании с более надежной историей. Мгден кивнул, явно довольный моим ответом. Кляйн приступил к созданию дополнительных юридических оболочек. Они будут готовы через 2 дня. Хорошо, я допил виски. Мы начнем формировать позицию постепенно, небольшими порциями, избегая резких скачков объема торгов. А что насчет комиссии? Деловито уточнил Салливан. Стандартные условия, ответил за меня Мгден. 50-50 после вычета всех расходов. Мистер Стерлинг предоставляет экспертизу и доступ к рынку, мы, капитал и информацию. Все присутствующие кивнули, очевидно, обсудив этот вопрос заранее. Что ж, господа, Мгден поднял бокал. За новое плодотворное сотрудничество. Мы чокнулись. Фонограф в углу перешел на новую пластинку. West End Blues Луи Армстронга. Меланхоличная труба словно напоминала о хрупкости успеха в мире, где доверие – редкий товар, а верность вообще невозможно найти. После того, как основные вопросы решены, разговор перешел в более непринужденную плоскость. Салливан рассказывал анекдоты из портовой жизни, Уилсон делился городскими сплетнями и политическими интригами, Левковиц тихо беседовал с Мгденом о каких-то общих европейских знакомых. В какой-то момент дверь открылась, и вошел Кляйн со стопкой документов. Компактный мужчина с аккуратными сидеющими усиками и идеально прямой спиной. «Прошу прощения за задержку, джентльмены», — он поклонился. «Я подготовил предварительные документы для формализации нашего сотрудничества. Следующие полчаса мы обсуждали технические детали, как будут передаваться средства, какие банки использовать для промежуточных операций, систему отчетности». Кляйн, как всегда, точен и методичен. К 10 вечера основное собрание завершилось. Салливан и Уилсон отправились в главный зал клуба, где уже выступала популярная певица с новой программой. Левковиц извинился и уехал, сославшись на ранние деловые встречи. Мгден задержал меня, когда я собирался последовать за остальными. «Мистер Стерлинг, задержитесь на минуту. Есть несколько вопросов, которые я хотел бы обсудить с вами наедине». Глава 7. Планирование охоты. Помещение опустело. Кляйн собрал документы и тоже вышел, плотно закрыв за собой дверь. Мы остались вдвоем. Я и Ауни Мгден, один из самых опасных людей Нью-Йорка. Он подошел к бару в углу комнаты и достал пыльную бутылку без этикетки. «Это особый виски», — сказал он, наполняя 2 бокала, из личной коллекции. «Приберегаю для особых случаев». Я принял напиток и отпил небольшой глоток. Виски исключительный. Бархатный вкус с нотами дыма, меда и дуба. Личная коллекция Мгдена. Я позволил себе легкую улыбку. Вероятно, нечто довоенное и европейское. Шотландия, 1897 год, подтвердил он, опускаясь в кресло напротив. Привезен контрабандой с рисками, оправдывающими цену. Мгден не спешил переходить к сути разговора. Он изучал меня, интенсивно, оценивающе. Его взгляд напоминал мне финансовых акул с Уолл-стрит моего времени. Схожий аналитический ум, только направленный на более кровавые предприятия. «Вы загадка, мистер Стерлинг», — наконец произнес он, вертя бокал в руках. «А я не люблю загадок в своем бизнесе». Я промолчал, ожидая продолжения. «Мои люди изучили вашу биографию», — продолжил Мгден. «Прекрасный студент в Йеле, но затем несколько месяцев отсутствия перед появлением в Нью-Йорке. Официальная версия говорит о болезни и восстановлении, но больничных записей мы не нашли. Я сделал еще глоток виски, не выказывая беспокойства. Затем автомобильная авария», — Мгден наклонился ближе, «после которой, как отмечают ваши коллеги, Ваше поведение изменилось. Вы стали демонстрировать необычайную проницательность в финансовых вопросах. Он постучал пальцем по столу. И, наконец, ваши инвестиционные решения. Слишком точные для человека вашего возраста и опыта. Словно вы знаете что-то, чего не знают другие. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь приглушенным джазом из главного зала и тиканьем напольных часов. Критический момент. Любое проявление нервозности будет воспринято как признак неискренности. Ну же, мистер Стерлинг, Мэгден чуть усмехнулся. Кто вы на самом деле? Я поставил бокал на стол и посмотрел ему в глаза. Я человек, который получил второй шанс, мистер Мэгден, и не собираюсь его упускать. Продолжайте. Его взгляд стал еще более сосредоточенным. Ваши люди правы. То, что произошло со мной, изменило меня. Я говорил медленно, выбирая каждое слово, но не так, как они предполагают. Не вдаваясь в лишние детали, скажу лишь, что я увидел перспективу, ясность, которой прежде не имел. Мэгден слушал, не перебивая. Что касается моей точности в финансовых вопросах, продолжил я, это комбинация аналитических способностей, интуиции и определенных источников информации, которыми вы не желаете делиться, заметил Мэгден, которыми я не могу делиться полностью. Поправил я его, как вы не можете раскрыть всех своих информаторов. В нашем бизнесе, а теперь это наш общий бизнес, информация ценнее золота, и ее защита необходима для обеих сторон. Мэгден откинулся в кресле, не сводя с меня глаз. У вас далеко идущие планы, не так ли, мистер Стерлинг? Я создаю финансовую империю, ответил я прямо, стратегически построенную, хорошо защищенную, способную пережить любые потрясения. Потрясение? Мэгден приподнял бровь. Вы ожидаете проблем? Я помедлил, затем решился на полуправду. Рост никогда не бывает бесконечным, мистер Мэгден. Циклы подъема и спада. Фундаментальный закон экономики. Я просто строю систему, которая выдержит любой шторм. Мэгден изучал меня еще некоторое время, затем внезапно рассмеялся. А вы интересный человек, Стерлинг. Большинство этих идиотов с Уолл-стрит верит в бесконечную экспансию. Новая эра процветания, постоянный рост, конец экономических циклов. Чушь. Он наполнил бокалы снова. Те из нас, кто пережил панику 1907 года и послевоенную депрессию, знают лучше. Циклы существуют, и самые умные готовятся заранее. Мэгден поднял бокал, салютуя мне. За вашу финансовую империю, мистер Стерлинг, и за наше взаимовыгодное партнерство. Мы выпили, и атмосфера в комнате заметно смягчилась. Но я знал, что испытание еще не завершено. Кстати, как бы между прочим произнес Мэгден, вы, кажется, интересуетесь некоторыми влиятельными финансовыми структурами, особенно теми, что связаны с прошлым вашей семьи. Я напрягся. Кляйн говорил, что Мэгден знал о моем интересе к Continental Trust. Насколько далеко простирается его сеть информаторов? Скажем так, я изучаю определенные финансовые аномалии, осторожно ответил я, связанные со смертью моего отца. Мэгден кивнул. Понимаю, личные мотивы всегда самые сильные, но порой опасные. Он постучал пальцами по подлокотнику кресла, словно решая, стоит ли продолжать эту тему. У меня есть люди в местах, о которых вы даже не подозреваете, мистер Стерлинг, наконец сказал он. Люди, имеющие доступ к информации, не предназначенной для широкой публики. Я ждал продолжения. Если ваши интересы касаются определенных банкирских домов и их закрытых операций, Мэгден говорил намеками, избегая прямого упоминания Continental Trust, мы могли бы оказаться полезными друг другу, в дополнение к нашему финансовому сотрудничеству. Это неожиданный поворот. Мэгден предлагал помощь в расследовании, или пытался контролировать меня еще плотнее. Ваше предложение заслуживает внимания, осторожно ответил я. Мэгден кивнул. Обмен услугами. Вы управляете нашими инвестициями, я предоставляю доступ к информации. Честная сделка. Звучит справедливо, согласился я. Но помните, его голос внезапно приобрел стальные нотки, мне не нужно знать все ваши секреты, мистер Стерлинг, пока наши интересы совпадают и вы приносите прибыль. Но никогда не забывайте, с кем имеете дело. Эта фраза не нуждалась в разъяснениях, за ней стояла недвусмысленная угроза. Я всегда помню о своих партнерах, мистер Мэгден, спокойно ответил я. и ценю их специфические таланты. Мы обменялись понимающими взглядами. В этот момент между нами установилось некое равновесие. Это не сказать, что доверие, но уважение границы взаимных интересов. Мгден встал первым. Кляйн свяжется с вами завтра для уточнения деталей операции с Universal Gas. Предварительные средства уже переведены по указанным вами каналам. Он протянул руку, и я пожал ее. Приятно иметь дело с человеком, который понимает, как работает реальный мир, мистер Стерлинг. Взаимно, мистер Мгден. Когда я покидал Синий Лебедь через боковой выход, на улице уже стояла глубокая ночь. Моросил дождь, превращая свет уличных фонарей в мерцающие ореолы. Я поднял воротник пальто и быстрым шагом направился к стоянке такси. За спиной оставался клуб, полный музыки и смеха. Впереди пустая квартира с спрятанными за книжным шкафом зашифрованными записями. Двойная жизнь, которую я сам себе выбрал. Я только что прошел испытание. Мгден дал понять, что подозревает нечто странное в моем прошлом, но готов смотреть сквозь пальцы, пока я приношу прибыль. И более того, он предложил помощь в расследовании Continental Trust. Хрупкое и опасное равновесие, сотрудничество с гангстером, управление криминальными миллионами, подготовка к экономической катастрофе, о которой никто не подозревает. Каждый шаг вел все глубже в логово волков. Но пока хищники считали меня полезным, я мог продолжать игру, а она только начиналась. После встречи с Мгденом я быстро поймал такси на углу 125 и Краткой улицы. Капли дождя барабанили по крыше автомобиля, создавая ритм, созвучный джазовым мотивом, все еще звучащим в моей голове. Жал водителю адрес в 10 кварталах от моего дома. Еще одна мера предосторожности, ставшая привычкой. Поздний вечер Нью-Йорка представлял собой причудливое зрелище. Мимо проносились огни витрин, неоновые вывески кинотеатров и затемненные окна закрытых магазинов. Сквозь мокрое от дождя стекло они превращались в размытые световые пятна, создавая почти импрессионистскую картину ночного города. Разговор с Мгденом не выходил из головы. Он знал слишком много, или по крайней мере подозревал. Его предложение помощи в расследовании Continental Trust было неожиданным поворотом, но я не мог решить, насколько он искренен в своем желании помочь. Оставшуюся часть пути до дома я прошел пешком, несмотря на дождь. Холодные капли на лице помогали прояснить мысли. Я нуждался в ясности сознания, чтобы спланировать следующие шаги. В квартире я первым делом включил настольную лампу и достал из тайника за книжным шкафом шифровальную книгу. Следующие 2 часа я провел, составляя детальную схему распределения инвестиций для новой операции с Universal Gas Industries. Эта операция должна быть безупречной, не только из-за увеличенного капитала, но и из-за растущего внимания после успеха с Consolidated Oil. Лишь в 4 утра я наконец позволил себе лечь спать, установив будильник на 8. Даже во сне, с мелькающими обрывками видения из 2 разных эпох, я продолжал просчитывать варианты. Цифры, графики, маршруты капитала. На следующее утро я проснулся еще до звонка будильника. Небо за окном было свинцово-серым. Типичный июньский день, когда влажность висит в воздухе, предвещая душный нью-йоркский полдень.